«Штырь», — сказал Джимми, — «я тебя предупреждал. Я умолял тебя быть настороже и подавлять профессиональные инстинкты. Будь мужчиной, сокруши их, займись чем-нибудь, коллекционируй бабочек». Штырь в угрюмом безмолвии пошаркал подошвой. «А помните слезки, которые вы стырили у герцогини?» — задумчиво сказал он затем. «Милая герцогиня», — прожурчал Джимми, — «увы мне, и банк, который взяли, то были счастливые деньки, Штырь». «И ех», — сказал сын Бауэри и сделал паузу. «Вот было дело», — тоскливо произнес он. Джимми поглядел в зеркало и поправил галстук. «Тут дамочка имеется», — продолжал Штырь, взывая к комоду. «А у нее ожерелье из слез, так оно на 100 000 тянет». Энто мне Сондерс сказал: «Ну, старый хрен, у него еще одно слово длиннее другого». Я ему говорю: «И ех!» А он говорит: «И не на шиллинг меньше, 100 000». «Да, насколько мне известно», — сказал Джимми. «Мне поразнюхать, где они его прячут?» «Штырь», — сказал Джимми, — «больше мне таких вопросов не задавай. Все это прямо противоречит нашему договору держать пальцы подальше от серебряных ложек. Ты меня удручаешь. Воздержись!» «Извиняюсь, босс. Да только таких поискать, слезы Энти, 100 000 зелененьких, надо же! А на тутошнем берегу они на сколько тянут?» 20 000 фунтов. «Эх, со шмотками вам подсобить, босс?» «Нет, Штырь, спасибо, я уже готов. Впрочем, можешь слегка почистить костюм». «Да нет, это щетка для волос. Попробуй вон той, большой, черной». «Костюмчик, что надо», — заметил Штырь, отвлекшись от своих трудов. «Рад, что ты одобряешь, Штырь. Довольно элегантен, на мой взгляд». — Лучше не бывает. — Извиняюсь, босс, а почем он вам влетел? — Что-то около 12 гиней, если не ошибаюсь. Загляну в счет и скажу тебе точно. — А гинея — это сколько? Больше фунта? — На шиллинг больше. — Откуда такой интерес к высшей математике? Штырь снова взялся за щетку. — А заполучив эти слезки, сколько бы шикарных костюмчиков можно было накупить! — задумчиво возгласил он. И, внезапно воодушевившись, замахал щеткой. «Да ну же, босс!» — вскричал он. «Что на вас наехало? Не взять их! Чистый стыд и позор! Давайте же, босс! Что с вами деется? Почему бросили игру? Да ну же, босс!» Каким бы ни был ответ Джимми на этот страстный призыв, его предотвратил внезапный стук в дверь, и сразу же ручка повернулась. «И эх!» — вскричал Штырь. «Фараон!» Джимми приветливо улыбнулся. «Входите!» — «Входите, мистер МакКичерн», — сказал он, — «добро пожаловать. Путешествия завершаются встречей влюбленных. Вы, по-моему, знакомы с моим другом, мистером Муллинсом. Закройте дверь, садитесь и побеседуем о многом, многом». Глава 14. Шах и ответный ход. Мистер МакКичерн стоял в дверях и тяжело дышал. В результате длительных соприкосновений с преступниками всех родов экс-полицейский был склонен подозревать всякого и каждого, кто его окружал, и в данную минуту он весь пылал. Но, правду сказать, даже более доверчивого человека можно было бы извинить, если бы он испытывал некоторые сомнения относительно планов Джимми и Штыря. Услышав, что лорд Дривер привез с собой случайного лондонского знакомого, он тут же заподозрил возможную оборотную сторону этого визита. Нет ли у неизвестного каких-то своих особых намерений? Лорд Дривер, чувствовал он, был именно тем молодым человеком, в которого профессиональный мошенник вцепится, испуская вопли радости. Никогда еще, — заверил он себя, — с той поры, когда появилось профессиональное мошенничество, не было на свете такого лопуха, как его сиятельство. Когда же он узнал, что неизвестным был Джимми Питт, его подозрения усилились тысячекратно, а когда, направляясь в свою комнату переодеться к обеду, он наткнулся на Штыря Муллинса, то впал в состояние человека, которому внезапный луч света открывает, что он стоит на самом краю чернейшей пропасти. Джимми и Штырь вместе проникли с целью грабежа в его нью-йоркский дом, и вот они опять вместе здесь, в замке Дривер. Сказать, что МакКичерн усмотрел в этом нечто зловещее, значит ничего не сказать. Некий джентльмен, обыгрывая расхожие присловия, сказал, что учуял крысу, и тут же она запорхала в воздухе. Экс-капитан полиции МакКичерн учуял полчища крыс, и в воздухе они не порхали только из-за тесноты. Первым его импульсом было тут же ринуться в комнату Джимми, но он хорошо усвоил законы светского этикета. Пусть хоть небеса обрушатся, но к обеду он опоздать не может, а потому МакКичерн дошел до своей комнаты, переоделся и заупрямившийся галстук добавил завершающие штрихи к его гневу.